13. Ходжес уже в вестибюле и направляется к двери, когда в кармане вибрирует мобильник. Норма Уилмер. «Он ушел?» — спрашивает Ходжес. Норме нет нужды спрашивать, о ком речь. «Да, он уже повидал своего главного пациента, так что может расслабиться и осматривать остальных». «Сожалею о случившемся с медсестрой Скапелли». И это правда. Она ему никогда не нравилась, но тем не менее он сожалеет. «Я тоже. Она гоняла медперсонал, как капитан Блай команду Баунти, но такой смерти я никому не пожелаю. Узнаешь новости, и первая мысль — нет, только не она, быть такого не может. Зато вторая — а почему нет? Замужем не была, близких подруг нет, во всяком случае, насколько мне известно, ничего, кроме работы, на которой все ее ненавидели и терпеть не могли». «Все эти одинокие люди», — говорит Ходжес, выходя на холод и сворачивая к автобусной остановке. Застегивает пальто одной рукой и начинает массировать бок. «Да, их много. Что я могу для вас сделать, мистер Ходжес?» «У меня есть несколько вопросов. Можем встретиться за стаканчиком согревающего». Долгая пауза. Ходжес думает, что она ему откажет, но она говорит: «А ваши вопросы не создадут проблем доктору Бебину?» «Все возможно, Норма». «Ну ладно, не будем об этом. Я все равно у вас в долгу. Спасибо, что ничем не выдали наше давнее знакомство. Есть один бар на Ривер-авеню. Название подходящее — «Черная овца», и большинство сотрудников находит выпивку ближе к больнице. Отыщите?» «Конечно». «Я заканчиваю в 5. Встретимся там в 17:30. Я люблю холодный мартини с водкой». «Он будет вас ждать». «Только не рассчитывайте, что я проведу вас к Хартсфилду. Мне это будет стоить работы. Бебино всегда был эксцентричным, а в последние дни вообще съехал с катушек. Я пыталась сказать ему насчет Рут, так он просто проскочил мимо меня. А когда ему все-таки сказали, бровью не повел». «Вы его обожаете, да?» Она смеется. «За это с вас второй стакан». «Договорились». Он убирает мобильник в карман, когда тот снова вибрирует. Ходжес видит, что звонит Таня Робинсон, и первая его мысль о Джероме, который строит дома в Аризоне. Многое может пойти не так на строительной площадке. Он принимает вызов. Таня плачет. Поначалу он не может понять, о чем речь. Ясно только, что Джим в Питтсбурге, и она не хочет ему звонить, пока не узнает больше. Ходжес стоит на краю тротуара, прижав вторую руку к свободному уху, чтобы отсечь шум транспорта. «Помедленнее, Таня. Это Джером. Что-то случилось с Джеромом?» «Нет, у Джерома все хорошо. Ему я позвонила. Это Барбара, она была в Лоутауне». «И что, скажи на милость, она делала в Лоутауне, да еще в учебный день?» «Я не знаю. Мне лишь известно, что какой-то парень толкнул ее на мостовую, и она угодила под грузовик. Сейчас ее везут в мемориальную больницу Кайнера. Я тоже туда еду». «Ты за рулем?» «Да, но какое отношение?» «Убери мобильник, Таня, и сбрось скорость. Я сейчас в Кайнере. Встречу тебя в приемном отделении». Он разрывает связь и направляется обратно к больнице, неуклюже бежит. Думает: «Это чертово заведение, что мафия. Всякий раз, когда я думаю, что покидаю его, оно затаскивает меня обратно».